планете. Я пойду, до свидания. Меня зовут Анна. Девушка улыбнулась. Если хочешь, Тикерий, ты можешь поселиться в прежнем коттедже, он свободен. Кстати, тебе на днях пришло письмо из Министерства по делам миграции. Я потом заберу, пробормотал я, выскакивая за дверь. Леона едва успел заметить, он уже врывался в дверь своего коттеджа. Интересно, как примет Леона его мама? Она ведь зомбирована инеем. Дурак, сказал я самому себе, она все равно мама. Мне тоже досталось немного заботы от миссис Аннабель. Нет, конечно, куда меньше, чем Леону. Того мама даже попыталась сама выкупать, и Леону пришлось упереться в дверной косяк руками и завопить, что с мамой он в ванну не зайдет. Но все-таки и меня миссис Аннабель обняла и даже заплакала, рассмотрев, какой я худой и исцарапанный. А потом я получил большой кусок горячего мясного пирога. В домике начался полный переполох. Маленький братишка Леона начал реветь, потому что успел его забыть и никак не хотел верить, что это его брат. Сестренка, наоборот, плаксиво требовала, чтобы Леон побыстрее вышел из ванной и колотила кулачками по двери. Миссис Аннабель носилась по кухне, что-то кидая в микроволновку и разогревая духовку, звонила то мужу, то каким-то подругам, рассказывая, что ее сын нашелся. Я тихонько вышел на веранду и присел на теплых от солнца перилах. Вскоре следом выбрался и братишка Леона, которому надоело плакать, сел на полу подальше от меня и принялся играть двумя машинками. Я смотрел на него и думал, что родители у Леона остались совсем нормальные. Ничего страшного с ними не случилось. И, может быть, вовсе не так это ужасно. Иней. Просто всем заморочили мозги насчет империи. Зато во всем остальном люди остались нормальными. «Бух! Бух!» — сталкивая машинки, пыхтел Леонов братишка. Кажется, у него в игре это были вовсе не машинки, а боевые космолеты. «Получай, проклятый импелец! Госпожа президент, задание выполнено!» «Ну вот, значит, и самым маленьким тоже как-то голову задурили. Ну и что?» В остальной империи дети тоже играют в войну, только у них имперские войска побеждают. «Есть повелительница!» — выкрикнул малыш. «Влаг будет взолван!» Он привстал и, бросив одну машинку на пол, принялся ожесточенно топтать ее ногами. Вначале я подумал, что это он переволновался от приезда Леона, и сейчас опять будет рев, слезы и вопли. С маленькими такое бывает, особенно если их слишком балуют. Но он вовсе не собирался плакать или кричать. Он топтал машинку упорно и сосредоточенно, как взрослый, топал маленькой ножкой в крошечных сандаликах, все колотил. Колотил и колотил по пластмассовому корпусу. Игрушка оказалась прочной. Те, кто ее делал, тоже знали о балованных детях. Взрослые только не догадывались, что малыши могут быть такими упорными. Он все топтал и топтал. Сопел, переворачивал машинку поудобнее, когда она отлетала в сторону, и принимался колотить то пяткой, то носком. Наконец пластик треснул и развалился на маленькие округлые кусочки. Это все-таки была специальная безопасная пластмасса для детских игрушек. Тогда малыш снова сел на пол и стал стягивать сандалету. Я соскочил с перил, присел с ним рядом, помог разуться. «Ногу усып!» Строго глядя на меня, сказал малыш и принялся тереть пятку. «Ну и зачем было так колотить, Саша?» «Это влаги импелцы», — с готовностью пояснил он. «Ты сам дулак. Это генерал Володя Ихин и профессор Эдикян из Бастиона. Они самые страшные импелцы». Я вспомнил мультик «Бастион империи» и его героев, отважного генерала Володю Ихина, который летал между звездами на волшебном скакуне, и мудрого профессора Геву Эдикяна, который сидел в бастионе и все время придумывал гениальные идеи. Они повсюду защищали империю и побеждали всех врагов. Значит, и этот мультик делали на Инии. Он вроде как хвалил империю, а на самом деле всех малышей настраивал против нее. Я тоже этот мультик смотрел, только совсем немного, потому что он оказался очень уж детский. А если бы посмотрел побольше, у меня бы появилась в голове программа. Или она у меня все-таки есть, и только из-за старого нейрошунта не сработала. А если сработает, я сразу возненавижу империю, Авалон, Стася и даже смешных рисованных человечков из мультика. «Чего молчишь?» — спросил Саша. «Думаю», — ответил я. «А разве нельзя было взять врагов в плен?» «Нельзя. Они из плена всегда убегают», — разъяснил малыш. «Ты будешь со мной, Гладь?» «Я уже большой», — сказал я. «Я в машинке».